2 октября поездом прибыла в Пхеньян велосипедная колонна «За объединение» при китайском оргкомитете совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц Севера и Юга Кореи и зарубежья «За мир на Корейском полуострове» и «Самостоятельное объединение Кореи». Ее возглавляет зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Чо Субонь, являющийся заместителем сопредседателей оргкомитета.